синтезированный компьютером голос произнес что-то на незнакомом языке. «Жаль, что мы ничего не понимаем», – пожаловался Олег. Майор согласно кивнул. «Очередная игрушка для наших ученых, но для этого нам нужен переводчик, иначе она будет просто куском железа и программами, которыми мы не сможем воспользоваться». «Может быть, Ева сможет разгадать язык?» – предложил Олег. «Попробуем», – доставая ноутбук и загружая операционку, ответил Мячеслав. «Ева, ты можешь установить соединение с этим компьютером?» «Да, Мячеслав Дмитриевич, но для создания необходимого протокола понадобится время». «Сколько?» «Не меньше 24 часов». «Приступай. Слушаюсь». «Пока Ева будет занята, мы сможем обследовать боковые галереи», – предложил Олег, окинув взглядом зал. «Справа или слева?» «Давай справа», – улыбнулся Мячеслав. «Налево мы всегда успеем». «Погоди, только дай я выясню обстановку. К тому же нужно пригнать сюда ученых. Нам необходимо знать, какая энергия питала генератор защитного поля и демонтировать сам генератор». Олег согласно кивнул и принялся изучать кнопки и символы. Руки на всякий случай он скрестил за спиной. Мулат улыбнулся. Мальчишка с автоматом в руках. «Дима, что у тебя?» Выходя на связь с заместителем, поинтересовался он. «Приступили к погрузке первого БТРа падших. Сейчас пара прилетевших со мной техников заканчивает сборку крепежа. Должно выдержать. У нас тут еще одна интересная игрушка. Называется генератор защитного поля. Причем принадлежит она не кланам, а падшим. Штука мощная. Пришлось поломать голову, чтобы ее отключить. Сама установка не пострадала». «Как обстановка в округе?» «Пока что все спокойно. Артем передал снимки в радиусе 100 километров в несколько крупных стай. Но пока что не движутся в другом направлении. За ними следит спутник. Надеюсь, нас предупредят вовремя, и мы сумеем поднять вертолет». «Ладно, продолжай и смотри в оба». «Хорошо», – ответил капитан и отключился. «Всеволод, что у тебя?» «По вашему приказанию, закинули в вертолет несколько ящиков с образцами вооружения и боеприпасами. Демонтируем пулеметы и заряды в туннеле. Ученые требуют отправить их как можно быстрее. Большинство техники основано на неизвестных им принципах. Они почти прыгают от восторга. Все шесть машин находятся возле шлюза. Одну даже уже подняли на поверхность». «Молодец, продолжай. И пришли ко мне парочку умников. Мне удалось захватить генератор защитного поля. Пусть демонтируют». «Есть, товарищ майор», – уважительно произнес лейтенант и отключился. Ученые явились через пару минут. Повздыхали, посмотрели и принялись выламывать куски пола, ища крепеж генератора. Они даже пытались припахать штурмовика, приданного им для охраны. «Вы что, совсем охренели?» – поинтересовался Молот, забирая у бойца инструмент. «Еще раз увижу подобное, пойдешь в технике. Твоя задача – воевать, а не строить. Для этого стройбат есть. Бери автомат и охраняй. А вам, дорогие башковитые друзья, советую запомнить. Мои люди – воины, а не рабы. Действуйте своими руками. А если не сможете, зовите техников. Но моих бойцов не троньте. А то в следующем бою вы у меня тоже возьмете в руки оружие и пойдете на врага. Вам ясно?» Два мужика, один лет 40, другой на десяток постарше, закивали, словно загипнотизированы. «Тогда вперед и с песней. А мы пока посмотрим коридоры и что там за помещение. Пошли, Олег». «Лихо во их», – одобрительно произнес парень. «Да блин, на шею сели и ножки свесили. Я же их в бой не гоню, а они из моих людей грузчиков до тягловых мулов сделали». Работы продолжались до глубокой ночи. Благодаря упорству и мастерству пилотов удалось сделать два рейса в ковчег. На ночь все спустились в бункер, выставив наружу только караулы. Пилоты остались ночевать в своих вертолетах, готовясь при малейшей опасности поднять машины в воздух. «Хорошо поработали», – облизывая вилку, довольно произнес Дима. «Согласен», – отозвался Мячеслав. Он весь остаток дня бродил вместе с Олегом по помещениям, расположенным на втором уровне. «Мы нашли библиотеку, административные помещения, лазарет, столовую. В лазарете есть с десяток агрегатов непонятного назначения, в столовой ничего. А вот библиотека – штука занимательная. Там хранится информация, которая касается клана, и записи, сделанные на неизвестном материале, скорее всего, они принадлежат падшим». «Мы отсюда неделями вывозить только это будем». «Плевать», – отозвался Молот. «Насколько горючки хватит, столько и будем летать. Пусть даже потом ни на один полет не останется, но отсюда нужно вывести как можно больше. Вряд ли мы сможем сюда вернуться». Олег согласно кивнул. Арва сдержала слово. Она уже предоставила бесценные сведения, а кое-кто в нее не больно верил. Он бросил взгляд на сидящих неподалеку ученых. «Ничего бесценного на самом деле она не передала», – неожиданно заявил кот. «Подумай сам, если бы они могли сюда наведаться и вытащить отсюда все, они давно бы это сделали». Арва просто сбросила бесполезную для ее клана информацию. «Дима, хватит», – отдернул заместителя Мячеслав. «Дело не в том, что для нее эта информация бесполезна. Дело в том, что для нас она бесценна. Мы отсюда столько вытащим, что это даст возможность нашей науке шагнуть вперед на десятки лет. Так что завязывай кидать камни в ее огород». Девочка оправдала доверие. «Вы правы, товарищ майор», – виновато произнес кот. Ляпнул, не подумав. «Не стоит извиняться. Если ты признаешь мою точку зрения только потому, что я командир, и мне нравится эта девушка. И грош цена тогда твоим извинениям». «Нет, вы действительно правы». Молот почувствовал, что парень говорит искренне. «Извинения приняты, капитан». «Завтра опять вглубь?» – поинтересовался Олег. «Да», – немного подумав, ответил Мячеслав. «Я так и не нашел то, зачем сюда пришли. Малый генератор, конечно, хорошо, но мне нужен агрегат, который используют кланы. Он должен быть на нижних уровнях. Так что нам дорога только в бездну». «Почему ты так думаешь?» – спросил кот. «Он мог быть и в городе. И когда город захватили, пал и энергетический купол, что окончательно добило защитников». «Не думаю», – отрицательно покачав головой, произнес Олег. «Арва рассказывала, что в городе находится только малый купол, выполняющий роль двери в защите, а генератор большого купола находится на базе». «Но тогда как же они выставляют периметр?» – не сдавался Дима. «Если генератор глубоко под землей, то существует куча препятствий для энергии». «Ну, это ты зря», – ухмыльнулся Олег. «Это я тебе как физик говорю. Для энергии препятствий почти нет. Так вот, насчет купола. Его проецируют на определенное расстояние. Возможно, ради этого выкопана специальная комната, которая находится очень глубоко под городом. Купол имеет определенные размеры и проецируется вверх. Один его край закрывает город, а второй упирается в скалы». «Логично», – согласился кот. «Просто я думал, что, скорее всего, он должен находиться на самой базе, и тогда непонятно, куда девался край купола. Теперь ясно. Одно странно, почему он выключен?» «Опять же, может быть несколько версий. Первая и самая вероятная – защитники отключили его, когда уходили. Вторая и не менее вероятная – диверсия. Ну, а третья так себе. Перегорел или испортился». «Сдаюсь», – улыбнувшись, произнес Дима. «Побил меня по всем статьям». «Не отчаивайся, капитан», – хлопнув друга по плечу, произнес Мячеслав. «Не забывай, он гений, вундеркинд. Думать – его работа, а с автоматом скакать – это так, юношеская романтика». «Ну, тогда я не в обиде», – засмеялся кот. «Значит, решено. Ищем секретную комнату в гробнице фараона». «Нет, капитан, ты продолжаешь охранять вход и помогать таскать грузы на вертолет. Я не хочу волноваться за свой тыл. А мы с Олегом полезем вглубь. Поверь, здесь нет ничего необычного и интересного». «А ты думаешь, наверху есть?» – парировал замком. «Согласен, но шансов нарваться на клинический геморрой все-таки больше наверху, чем внизу, особенно когда мы деактивировали систему безопасности. Я предпочел бы не нарываться вообще ни на что. Самый лучший способ победить – это выполнить задачу, избежав битвы. Жаль, слова не мои». Все сидящие рядом заулыбались. «Давайте спать», – расстилая спальник и забираясь внутрь, предложил Молот. «Завтра будет тяжелый день». «Ева, что с подсоединением?» «Мячеслав Дмитриевич, все сделано», – доложил ИИ своим нежным голосом. «Сейчас информация скачивается на жесткий диск. Связи с центральным сервером Ковчега у меня нет. Даже наши спутники не способны принять сигнал с такой глубины. Мы примерно в 50 метрах под землей, не считая скал». «Заканчивай, поскольку я нашел еще нечто похожее. Если я правильно определил, это что-то вроде древнего сервера. Сейчас им занимается специалист, который пролетел на вертолете. Если нам удастся его запустить, мы сможем получить данные падших». «Хорошо, Мечислав Дмитриевич, я уже почти закончила». «Долго, Ева, очень долго. 2 дня вместо обещанных 24 часов». «Простите, товарищ майор», – саркастично заявил ИИ. «Если бы я взламывала Пентагон, то у меня ушло бы на это меньше 10 минут. Здесь же я написала новый протокол, скопировала и переписала сеть программ, взломала 64 зашифрованных диска, и все это написано на совершенно незнакомом землянам языке». «Прости», – извинился Молот, – «просто я немного устал от этого мрачного подземелья». «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление». Черт, вот никогда не думал, что компьютер, чтобы меня подбодрить, будет мне Пушкина декламировать. Но спасибо, в масть, как говорится. «Всегда пожалуйста, Мечислав Дмитриевич».